«Колодец, колодец, вторая часть. Воды больше нет». На первый взгляд деревня была заброшена. Впрочем, на второй и на третий тоже. Старые трухлявые деревянные хаты с покосившимися заборами и дворами, густо поросшими сорняками и диким репейником. Главная дорога, разделяющая между собой дома, размякла от подтаявшего снега и представляла собой одно большое месиво из грязи, слякоти и замерзшего коровьего дерьма длиной в пару километров. И в довершение ко всему темное и пасмурное небо, чьи пепельного оттенка тучи словно давили своей чудовищной массой на жалких людишек снизу, грозясь вот-вот обрушиться на их мелкие несчастные головы. Артем выпустил в воздух струю белесого, почти прозрачного дыма, одной рукой вынул изо рта сигарету, другой нажал на рычаг придорожной колонки и подставил голову под струю ледяной воды. Он до сих пор толком не пришел в себя после вчерашней попойки в райцентре. Фиг его знает, как местные мужики умудряются, не морщась и не матерясь, пить настолько паленую водку, а на утро выглядеть лучше, чем голливудские звезды на красной дорожке. Артемов организм к такому был не приучен. Голова у парня гудела, как трансформаторная будка. Зрение то и дело теряло фокус, а во рту все еще ощущался поганейший привкус деревенской сивухи. «Утречка». Поздоровалась с ним мутная фигура, на проверку оказавшаяся Игорьком. «Че, брат, плохо?» «Херово». Вяло процедил Артем сквозь зубы, занятые полусырой сигаретой. «У нас случайно ничего не осталось?» «Со вчерашнего-то? Сейчас». Радостно улыбнулся вечно бодрый Игорек. «Вы с Михалычем и мужиками выжрали вообще все, что горит и движется. И еще собирались гонца отправлять за добавкой, но я вас остановил». «Что ж ты нас не остановил, когда мы только начали?» Риторически спросил Артем, прекрасно зная ответ Игорька. «Ну, брат, ты же сам хотел острых ощущений, окунуться в атмосферу настоящей сельской пьянки». Не переставал улыбаться Игорек. «Ну и как оно? Окунулся?» Мерзкая улыбка Игорька нехило так раздражала Артема, особенно сейчас, и не только она. Весь Игорек представлял собой один сплошной комок живого и пульсирующего раздражения. Вечно бодренький и веселенький, как будто под кокосом или метом. Вечно хохмит и шутит юморист херов, при этом думая, что с его односложными приколами ему пряма дорога в стендап на ТНТ. И при этом всем своим видом Игорек показывал, что он лучше Артема во всем. Не пьет, не курит, кандидат в мастера спорта по триатлону, завидный жених не дать не срать, спаситель всей человечества и осеменитель всех телок. Прямо сейчас Артему особенно сильно хотелось дать Игорьку в его нахальную улыбающуюся морду. Выбить его идеально ровные зубы, сделать из них ожерелье и повесить себе на шею, как охотничий трофей. Но нельзя, иначе Игорек обидится и уйдет. И кто тогда будет стоять за камерой? Окунулся. После долгой паузы отозвался Артем. Головой в говно. Игорек хохотнул, понимающе похлопал Артема по спине и пошел вдоль дороги искать кусты для утреннего мочеиспускания. Чистоплюй твою мать. Артем не церемонился и с утра нассал прямо на крыльцо хаты, где они остановились. Хуже этому дому уже точно не будет. Артем подождал, пока мокрая голова немного высохнет, докурил щелчком, отправив бычок догорять на дорожную слякоть, и зашел обратно во двор, предварительно закрыв калитку изнутри. Пускай Игорек подольше погуляет. Он еще немного постоял на улице и понаблюдал за искалеченной вороной, сидящей на ветке ближайшей яблони. Птица тоже внимательно следила за Артемом своим единственным целым глазом с большим неподвижным зрачком. В вороньем зрачке Артем будто увидел собственное отражение. Измученного, изможденного похмельем и усталостью с огромными мешками под глазами и мочалкой немытых волос на голове. Ему захотелось кинуть чем-нибудь в ворону, но под рукой ничего не оказалось. «Живи, паскуда». Мрачно процедил Артем и зашел в исхудавшую, промерзшую деревенскую хату. Пройдя предбанник с маленькой кухней и пузатым железным умывальником, он очутился в сравнительно большом главном зале с обеденным столом, давно не работающей печкой и небольшой кроватью в углу, обрамленным выцветшими иконами. На кровати, одетая и укрытая пледом, мерно посапывала Маша. Артем тихо подошел к кровати, сел на ее край и осторожно провел пальцами по слегка оголенному Машиному бедру. «Чё надо, Панкратов?» – сонным голосом простонала Маша. «Я сейчас трахаться не буду. Иди, во дворе подращи». «Да я не для этого. Слушай, у тебя же еще есть, да, чекушка?» Облизав губы, прошептал Артем. «Должна была остаться». «Что, головка, бобо, пупсик?» Издевательски усмехнулась Маша. «А вот нехер было вчера нажраться, как скотина последняя. «Маш, пожалуйста, хоть ты мне на мозги не капай». Артем умоляюще заглянул ей в глаза. «Я сейчас сдохну, если не дерябну». «Ну так подыхай, будет тебе урок, алкаш несчастный». Маша, перевернувшись с бока на спину, злобно посмотрела на Артема. «Мои сумки, в большом отделении». «Спасибо». Артем ринулся к дорожному рюкзаку Маши, запустил внутрь свою пятерню, не без труда отыскал и извлек на свет Божий маленькую плоскую бутылку дешевого коньяка. Одним рывком отвинтил пробку и с жадностью приник к горлышку. «Алло, гараж, мне хоть оставь!» Запаниковала Маша, наблюдая, как кадык Артема ходит туда-сюда с утроенной скоростью. «Присосался, твою мать!» «Ой, блядь, хорошо!» Артем с тяжелым вздохом оторвался от бутылки и окинул окружающее пространство с очистившимся от пелены взглядом. «Ну, плохо, живот теперь болит». «Ну так иди просрись». Маша пинком согнала его с кровати. «И вообще, приведи себя в порядок, у нас съемка через час, а ты еле на ногах стоишь». «Да ты знаешь, что же». Начал было Артем и осекся. Ссориться с Машей сейчас не имело никакого смысла. В этой деревенской жопе мира ему нужен был хотя бы один союзник, особенно сейчас. «Эй, народ, кто калитку изнутри закрыл?» В хату пришел слегка замызганный Игорек. «Артем, брат, ты?» «Да, извиняюсь». Развел он руками в притворном сожалении. «Чисто на автомате сделал». «Хорош у тебя автомат, импортный», — хохотнул Игорек. «А мне пришлось через забор лезть, чуть в крапиву не свалился». «Жаль, конечно». Тихо сказал Артем, намеренно не добавив в конце, что все-таки не свалился. «Игорь, где Алина?» Маша взяла чекушку Артема и сделала глоток. «Она в курсе, что съемка с утра?» «Конечно, я в курсе. Это же я ее и назначила». В дом вошла, точнее забежала Алина в плотном спортивном костюме. «Всем доброе утро». «Где была, что видела?» Без особого интереса спросила Маша. «Да так, сделала пару кружочков вокруг деревни». Ответила Алина, подтягиваясь и переминаясь с ноги на ногу. «Места тут, конечно, жуть. Дикие прерии русского запада». «Интересно, здесь водятся индейцы?» Игорь подошел к Алине, обнял ее за талию. «И если да, что они с нами сделают, если поймают? Сниму скальп?» «Да нахер им наши скальпы», улыбнувшись, сказал Артем. «Это ж русские индейцы. Они скорее нам с Игорем причиндалы оторвут, а потом вас ими изнасилуют». В воцарившейся гробовой тишине Артем понял, что хохма не зашла. «Не смешно, Артем». Чуть подрагивающими губами ответила Алина. «Да я ж просто... Ладно, забейте». Артем махнул рукой и пошел к выходу из дома. «Пойду, аппарат подключу». «Он что, с утра уже выпил?» Алина озабоченно посмотрела на Машу. «От него перегаром воняет». «Да он так, чисто в кофеек плеснул мальца». Маша быстро спрятала за спину початую бутылку коньяка. «Для сугрева, так сказать. Он же сможет работать?» Алина взглядом хищной птицы вцепилась в Машу. «Не сорвет нам съемку?» «Да нет, ты че, подруга? Артемыч кремень!» Расплылась в фальшивой улыбке Маша. «Отработает, как негр на плантациях». «Как негр не надо». Серьезно и с достоинством ответила Алина. «У них была дурная привычка убивать своих хозяев». «А кто это у нас тут хозяйка?» По-звериному оскалилась Маша. «Ты что ли? Немного на себя берешь? Ровно столько, сколько нужно». В тон ей ответила Алина. «Если ты вдруг забыла, вся эта поездка организована на мои деньги». «Забудешь тут, когда на каждом шагу напоминают». Помрачнела Маша. «А если ты вдруг забыла, ты сама пригласила нас с Артемом в команду». «Да, и уже начинаю жалеть об этом». Холодно сказала Алина. «Мне алкаши с трясущимися руками здесь не нужны». «Да? Ну тогда придется вам с Игорем вдвоем тут снимать эту херню». Маша достала из-за спины бутылку коньяка и демонстративно отпила из нее. «А это на самом деле неплохая идея». «Девчонки, девчонки, ну вы чего?» Между ними встал Игорек. «Ну перебрал Артем вчера лишнего, с кем не бывает. Он уже в порядке, руки не трясутся, готов работать. Если что, я его подстрахую. Пожалуйста, давайте не будем ссориться. Здесь и так не Пальма да Майорка. Не хватало еще собачиться из этих пустяков». «А мы не собачимся, мы кошатимся». Маша мяукнула и издевательски улыбнулась, отхлебнула еще коньяка и прошла к выходу под пристальным взглядом Алины. «Господи, так и знала, что нужно было нанимать профессионалов». Вздохнула Алина, расстегивая молнию на спортивном костюме. «Сэкономила, называется». Внимательно всмотритесь в колодец за моей спиной. Уверена, большинство из вас не раз видели такой в деревне у родственников или даже заводили на собственном земельном участке. На первый взгляд этот колодец ничем не отличается от сотен и тысяч ему подобных, однако именно он стал фигурантом одного жестокого, кровавого и загадочного дела. Именно на дне этого колодца местными правоохранительными органами были обнаружены расчлененные тела троих деревенских жителей, которые... Что? Игорь, что? Алина недовольно посмотрела на своего оператора. Чего ты мне машешь? Их не расчленяли. Виновато почесал голову Игорек. Целыми нашли. Господи, да какая разница? Думаешь, кто-нибудь после этого ролика полезет искать реальные документы по делу? Если они вообще сохранились? Надула губы Алина. И потом, расчлененка — это круто. Народ любит, когда наваливают побольше жести. Ну тогда еще скажи, что они были родственниками и трахались друг с другом. Вставил реплику со своего места Артем. Юморист, ты бы лучше микрофон настроил. Ответила ему Алина. У меня из-за него в наушниках фоновый шум. Это раздражает. Петличка китайская, дешевая. Как смог, так подключил. Пожал плечами Артем. Скажите спасибо, что вообще работает. Спасибо. Язвительно отозвалась Алина. «Ладно, работаем. На чем я остановилась?» «Были обнаружены тела троих деревенских жителей», — напомнил ей Игорек. «Да, точно». Алина глубоко вздохнула, выдохнула и снова настроилась на камеру. На дне этого, на первый взгляд, непримечательного колодца были обнаружены тела троих деревенских жителей. Некоторых убийца разрезал на куски, в телах других были найдены следы свежей спермы. Вполне возможно, перед смертью они были изнасилованы. «Игорь, ну что опять не так?» Убийцей была девушка. Покраснев, шепотом добавил Игорек. Если это имеет какое-то значение. Игорь, родной, убийцей будет хоть гермафродит, если это соберет просмотры. Играя желваками на лице, сказала Алина. Еще раз меня отвлечешь, отдам камеру Артему. Только не надо мне угрожать. Крикнул Артем, вызвав подавленный смех Маша. Лично я двумя руками за версию про убийцу гермафродита с тяжелым детством и игрушками, прибитыми к полу гвоздями. А еще он был негром. Ехидно добавила Маша. Негром-рабом. Просто не всем еще в этой деревне сказали, что крепостное право давно отменили. Вы все сговорились и решили специально саботировать съемку, да? Алина обвела всех взглядом, полным праведного гнева. Думаете, приехали в эту срань тараканью побухать и покувыркаться в стоге сена? Ребят, я не понимаю, вы хотите денег заработать или как? А кто платит? С вызовом спросила Маша. Ты что ли? Мне этот ролик заказали, причем за очень серьезную сумму. Ответила Алина. Сказали, что если история снова хайпанет, есть шанс, что полиция заново откроет дело и, возможно, доведет его до конца. «А что там доводить до конца?» Растирая ладошки без варежек, спросила Маша. Жила-была неадекватная деваха, замочила троих односельчан, спрятала их в колодцы и придумала байку про исполнитель желаний. Ее посадили в дурку. Вот сказочки конец. «Так-то оно так. Но до сих пор не выяснено, куда пропал Вячеслав, с которым у этой девушки был роман». Тихо проговорил Игорек. Его ведь тоже убили и сбросили в колодец, но тело так и не нашли. Собственно, именно его родственники нам с Алиной ролик и заказали. Точнее, его брат. Когда Славу убили, он в армии служил, а потом вернулся в деревню и вот, до сих пор пытается свести концы с концами. «Брат, сват, троюродный кузен, какая разница, главное, что платят». Махнула рукой Алина. «Поднимем шумиху, а дальше пусть органы разбираются, оживляя свои висяки пыльные». «А ты сама-то, подруга, как, веришь?» Подала голос Маша. В историю эту с волшебным колодцем. Я, Машенька, в деньги верю. Не моргнув глазом, отчеканила Алина. Бабло, как известно, победит любое зло, даже то, что в колодцах прячется. Так, ладно, хорош халтурить. Водную часть потом запишем. Игорь, иди сюда и подсними дно колодца. Потом на монтаже вставишь туда каких-нибудь рандомных жмуров. Только не через ИИ, это сразу палится. Может, не надо? Со страхом в голосе спросил Игорек. Странный колодец, какой-то он неправильный, что ли? У меня от него мурашки по спине бегают. Мыться, Игорь, надо чаще, тогда и мурашки с мандавошками бегать не будут. Раздраженно гаркнула Алина. Ты меня достал уже своим нытьем. Все, отдай камеру Артему. Игорек понуро опустил объектив, подошел к Артему и всучил в руки камеру. Пользоваться умеешь? Грустно спросил он. Я, конечно, тупой, но с двумя кнопками разберусь. Улыбнулся Артем. На секунду ему стало искренне жаль Игорька. А потом он вспомнил, что именно Игорь увел у него Алину, и жалость улетучилась по мановению волшебной палочки. «Там три кнопки», – козырнул ему Игорек. «Начало записи, конец записи и добавить рандомных жмуров». «Смешно». Натужно улыбнулся Артем и подошел с камерой к Алине. «Ну, чего ждешь? Опускай вниз и снимай». Цокнула языком Алина. «И смотри, не урони, эта камера стоит больше, чем обе твои пропитые почки». «Ты еще печень забыла». Сквозь зубы процедил Артем, навел фокус на дно колодца и начал медленно приближать изображение. Когда мерзлая и сухая земля практически полностью заполнила собой объектив, изображение на секунду пропало, а затем появилось вновь. И Артем вскрикнул, чуть не выронив из рук камеру. «Что? Что? Что случилось?» Алина удивленно посмотрела на него. «Ты что, белочку словил, твою мать?» «Там... блять, сука!» Артем торопливо опустил камеру на землю, потому что дрожащими руками держать ее уже не мог. «Я видел... блять...» «Что? Что ты видел?» Не унималась Алина. «Маша, не стой столбом, иди сюда. Походу, он окончательно допился». «Артем, Артем...» Маша взяла за плечи своего парня, которого уже трясла крупная непрекращающаяся дрожь. «Артем, успокойся. Что там было? Что ты видел?» Вместо ответа Артем по-волчьи завыл, схватился за голову и начал рвать непослушными пальцами копны своих немытых растрепанных волос. «Артем! Артем!» Маша отвесила ему несколько пощечин, но это не помогло привести парня в чувство. «Да что с тобой такое? Я так и знала, что от этого ушлепка будут одни проблемы». Алина яростно ходила возле колодца взад-вперед, эмоционально размахивая руками. «Как только вернемся назад, сдам наркологию, пусть зашивают его от головы до жопы. Игорь, иди сюда. Игорь! Игорь!» Алина повернулась в сторону Игорька, чтобы в очередной раз позвать этого недалекого тормоза, но того нигде не было. Игорек пропал. К вечеру Артема немного отпустило. Впрочем, ситуацию это не сильно улучшило. Вместо завывания на луну и самопальной стрижки под ноль, Артем сидел на одном месте, плотно обхватив себя руками, и методично раскачивался из стороны в сторону, подобно живому маятнику. «Артем, сука ты такая, приди уже в себя!» Безуспешно увещевала его Маша. «Если это какой-то прикол, Панкратов, то нихера не смешно». Артем рад бы был прийти в себя, но не мог. Точнее, Машу и Алину он вроде бы узнавал, все понимал, но как собака сказать ничего внятного не мог. Стоило ему открыть рот, оттуда бесконтрольно текла вязкая слюна, а сам он тихо мямлил себе под нос что-то нечленораздельное. «Что нам делать?» – риторически спросила Маша. «Вызвать скорую?» «Какая, блин, скорая? Тут на десятки километров ни одной больницы!» – махнула рукой Алина. «С этим все понятно, белая горячка и зеленые черти. А вот куда подевался Игорь?» Старые деревянные половицы у входа в хату внезапно громко заскрипели. «Кто это?» В один голос выкрикнули Алина и Маша. «Девчонки, девчонки, спокойно, это я!» На пороге объявился Игорек, перепачканный в земле и коровьем дерьме. «Я за помощью бегал». «Куда ты, твою мать, бегал? За кем?» Накинулась на него Алина. «Здесь рядом никого нет, вся деревня заброшена, и соседняя тоже». «Знаю, знаю. Я просто... у меня знакомый в райцентре сказал. Если что-то будет не так, мол, звони, приедем под Сабин». Но я и побежал искать точку доступа, потому что в этом сельпо ни один сигнал не ловит. «Ну и как?» – с надеждой в голосе спросила Маша. «Дозвонился?» «Да, конечно». Шмыгнул носом довольный Игорек. «Сказал, через час приедет с мужиками». «И чем эти мужики нам помогут?» Развела руками Алина и кивнула на бормочущего ахинею Артема. «Из запоя его выведут?» «Слушай, я хоть что-то делаю». Слегка поднял голос Игорек, что было ему не свойственно. «Видно же, что ему плохо. У них там доктор есть, народный. Может, он ему отваров каких даст или коренев». «Ага, огурец в жопу и силу земли», — цокнула языком Алина. «С таким же успехом я могла бы сама ему подорожников насобирать». «Давайте просто дождемся помощи», — примирительно сказала Маша. «А потом свалим из этой глухомани». «Свалим?» — опешила Алина. «Родная, а ролик кто снимать будет?» «Да в жопу твой ролик!» – прикрикнула на нее Маша. «Вся эта идея изначально была гнилой. Правильно нам говорили в райцентре, не езжайте туда, там люди пропадают, не зря из деревни все жители сбежали. Больше слушай сельских алкашей!» – закатила глаза Алина. «Они тебе что угодно наплетут, лишь бы в кровать затащить. А тебя, видно, давно уже никто не затаскивал, динамо-машина!» Злобно улыбнулась Маша. «Игорек, а Игорек, когда она в последний раз давала тебе погладить своего пушного зверя?» «Маш, не надо!» — покраснел Игорек. «Да, Маша, не стоит», — грозно процедила Алина. «Если не хочешь, чтобы я тебе все зубы пересчитала». «Ух ты, бля, какая грозня! Боюсь, боюсь!» — притворно охнула Маша. «Напомни, пожалуйста, что там у тебя? Черный пояс по карате или по минету чужим парням?» Алина смерила ее холодным взглядом. А затем, за долю секунды, стремительно подскочила к Маше, заломила ей руки за спину и с грохотом повалила на пол. «Сука!» — закричала от боли Маша. «Отпусти меня, больная!» «Алина, Игорек попытался остановить свою девушку, но та его грубо отпихнула. «Алина, прекрати! Я кому сказала закрыть свой грязный рот, а? Кому?» Орала Алина, не давая Маше шелохнуться. «Захлопнись, или я сама тебя успокою!» «Падла!» Прошипела, уткнувшись носом в пол Маша. «Убью, сука! Только пискни, паскуда, я тебе все пальцы переломаю!» Угрожающе прошептала Алина сопернице на ухо. «Лежи и не рыпайся! И из деревни ты уедешь, только когда я скажу! Усекла? Это всех касается!» Перепуганный и бледный, как смерть, Игорек молча наблюдал за Машиной экзекуцией полными немого ужаса глазами. Внезапно чья-то холодная пятерня опустилась ему на плечо. «Возьми нож». Спокойно и уверенно прошептал ему на ухо голос, отдаленно напоминающий Артема. «Нож возьми, говорю. Вон, на столе лежит. Давай, не стесняйся». То, как Игорек подходил к грязному и липкому столу, берет в руки старый ржавый нож с затупленным лезвием и подходит к удивленной Алине, он еще помнил. То, что было после, покрылось вековым туманом и навсегда увязло в болотных топях его лихорадочного сознания. Алина лежала на деревянном скрипучем полу, чьи гнилые доски уже успели пропитаться ее предсмертными агониями. Горло зияло большой мясной раной, откуда толчками хлестала темно-бордовая кровь, отдаленно напоминающая жидкое малиновое варенье. Сама Алина безвольно вперилась немигающим взглядом в подкопченный потолок, центр которого венчала увешанная трупиками мух липкая ловушка. Все, на что девушка была способна, периодически открывать рот, подобно рыбе, выброшенной на берег жестким приливом. Рваные края ее вспоротой гортани слегка трепетали всякий раз, когда она пыталась протолкнуть в ослабевающие легкие немного кислого и спертого воздуха деревенской хаты. Все это продолжалось несколько минут или часов. Игорек потерял счет времени, положение в пространстве и, наконец, последние воспоминания о том, как и почему ржавый нож со стола, перемазанный в крови Алины, оказался у него в руке. Она умерла, да? На удивление спокойным голосом спросил Игорек. Совсем умерла? Да, совсем. Маша кряхтя расхаживалась по комнате, держась одной рукой за спину. Надеюсь, эта сука мучилась. Это я ее? Игорек удивленно посмотрел на свои перепачканные в крови руки. Я не хотел. Нож просто сам оказался в руке. Да плевать, сам или не сам. Дело сделано, тварь сдохла. Маша с силой пнула лежащее на полу тело Алины. «А теперь пора валить отсюда». «Как валить?» Шепотом пролепетал Игорек. «Куда? Зачем?» «Игорек, Игореша, надо драпать отсюда, причем срочно!» Маша подошла и взяла его лицо грязными и липкими руками. «Скоро приедут твои спасатели, Чип и Дейл сраные, они разбираться не будут, кто и почему грохнул эту суку, они всех повяжут. И нас посадят, Игорь, в тюрьму посадят». «Нет, я им все объясню», – закивал головой Игорь. «Объясню, что она напала на тебя, и я...» «Игорь, у тебя сейчас шок, и ты нихера не соображаешь». Маша взяла его за руку и силой поволокла к выходу из дома. «Тебя никто не будет слушать. В лучшем случае дадут прикладом ружья по башке и очнешься уже в ментовке». «Стой, а как же Артем?» Игорек кивнул на мерно раскачивающегося взад-вперед парня, сидящего на полу. «Мы не можем его бросить». «Слушай, я люблю Артема, но ему нужна помощь, серьезная». Маша до крови прикусила нижнюю губу. «Ему помогут. Когда мужики приедут сюда, они отвезут его в больницу, оттуда свяжутся с его родителями. С ним все будет в порядке, обещаю». «Нет, мы не можем, не можем». Продолжал беспомощно лепетать Игорек, пока Маша тащила его за собой. «И Алина? Мы просто оставим ее здесь?» «Алину похоронят, хотя она нихера этого не заслужила». Злобно выпалила Маша. «Слушай, ты меня спас, и только поэтому я еще все не кинула и не укатила отсюда в одиночку. Давай уже, шевели поршнями». «Стой, погоди. Колодец». На лбу у Игорька проступила испарина. «Мы можем спрятать тело Алины в колодце, и никто ничего не узнает». «Игорь, ты дебил?» Маша отвесила ему легкого подзатыльника. «Ты жопой, что ли, думаешь? Ее будут искать и первым же делом заглянут в этот сраный колодец. Или, по-твоему, у местных память короткая?» «Игорь прав». Внезапно подал голос Артем, поднявшийся с пола и смотревший на своих друзей абсолютно ясным взглядом. «Сейчас колодец пустой, он дремлет, и ему снятся чудесные сны о богах и животных, что бродили по этой земле еще до появления человечества. Он был одним из них. Но затем, что-то изменилось, и он оказался заперт в этом обличье. Но он не забыл, что когда-то ему, как и всякому богу, приносили жертвы. «Артем, ты как вообще...» Маша ошарашенно смотрела на своего парня, широко разинув рот от изумления. «Что за херню ты несешь?» «Я видел его. Видел лицо древнего бога. Там, на дне колодца». Артем расплылся в блаженной улыбке. «Оно прекраснее и отвратительнее всего, что мы когда-либо сможем увидеть и представить своим ограниченным скудоумным разумом. Я видел в его глазах отражение миллионов галактик и миллиардов других цивилизаций, которые жили и вымерли задолго до того, как появился Млечный Путь и первые звезды. Я видел в его глазах, как в муках умирали старые миры и рождались новые. Я видел его боль, много боли. И голод. Вековой, неистощимый голод, который можно утолить только кровью. И если мы накормим его, принесем ему жертву и поклянемся в вечной преданности, он нас защитит». «Артем, ты окончательно поехал кукухой». Махнула на него рукой Маша. «Я не знаю, что с тобой стало, но это нужно лечить. Ты разговариваешь, как конченый психопат». Сказала мне лживая эгоистичная тварь, которая хотела бросить меня здесь, а Игоря сдать в полицию при первой удобной возможности. Холодно отозвался Артем. «Признайся, ты до сих пор этого хочешь». «Пошел ты, алкаш сраный! Все мозги себе пропил, придурок!» Взорвалась Маша. «Если хочешь, оставайся здесь и поклоняйся своему колодезному богу, дебила кусок, а адекватные люди валят отсюда! Игорь, пошли!» «Нет». Внезапно даже для самого себя ответил Игорек. «Чего?» – опешила Маша. «Что значит нет? Ты что, хочешь остаться здесь с этим психом?» «Я преступник. Убийца». Неожиданно спокойным голосом ответил Игорек. «Я убил Алину, хоть и не хотел этого, но я это сделал. Я обязательно отвечу за это перед судом, неважно каким, человеческим или божьим. Но сейчас я должен похоронить ее тело. Не хочу, чтобы ее сожрали в этом доме крысы или бродячие собаки». С Алиной было тяжело, и порой она вела себя как настоящая стерва, но даже она не заслужила такой участи. «Сука! Предатель!» Ядовито выплюнула слова Маша, словно гремучая змея. «Сраный предатель, вот ты кто! Такой же, как и твой поехавший дружок! Два сучьих сапога пара! Знаете что? Оставайтесь, голубки! Можете по очереди трахнуть ее тело, потом отсосать друг дружки и всю ночь водить хороводы вокруг своего любимого колодца! Сраные уебки!» «Маша, подожди! Маша!» Игорек попытался преградить ей дорогу, но девушка бесцеремонно отпихнула его в сторону. «Все не должно заканчиваться вот так». Маша, не оборачиваясь, показала средний палец и вышла из дома. Через пару минут во дворе послышался звук работающего мотора, чавканье грязи под колесами и громкий металлический грохот, означающий то, что Маша взяла запертую калитку на таран, снесла ее и выехала на сельскую дорогу. «Не переживай, Игорь, ничего еще не закончилось». Артем привычным движением положил руку Игорьку на плечо. «А теперь будь так добр. Возьми ее за ноги, а я подхвачу все остальное». «Какая же она тяжелая!» Игорек, пыхтя от усилия, опустил свою часть Алины на землю. «Знаешь, никогда бы не подумал, что буду сбрасывать труп своей девушки в деревенский колодец». «Ну, все бывает в первый раз». Подмигнул ему Артем и положил туловище Алины на каменный парапет колодца, перекинув ее голову через край. «Кстати, ты очень спокойно к этому отнесся. Где же эти стандартные истерики, визги, слюни, хождение в туалет под себя?» «Я бы просто повторял то, что ты делал днем», — усмехнулся Игорек. «Честно говоря, сам не понимаю, что со мной. Наверное, я до сих пор не отошел от шока. Знаешь, это как мощный наркоз, но для головного мозга. И, наверное, скоро меня отпустят, я все осознаю и, вероятнее всего, повешусь». Какие грандиозные планы на неделю», — улыбнулся Артем. «Будь добр, возьми ноги и подними вверх. Ага, вот так, спасибо». Через мгновение бездыханное тело Алины с гулким свистом улетело вниз. Артем и Игорек слегка наклонились, вглядываясь в темноту колодезного дна, и с минуту молча любовались деянием рук своих. «Ну, как то? Спросил товарищ Артем, доставая пачку сигарет и прикуривая одну. «Чувствуешь что-нибудь?» «Нет, ничего». Безразлично пожал плечами Игорек. «А должен?» «Тебе виднее, это ж была твоя баба». Усмехнулся Артем, выпуская в ночной воздух струю сигаретного дыма. «Ну, точнее, до тебя она была моей. И, кстати, ты знал, что мы пару раз трахались, когда вы уже были в отношениях?» «Нет, не знал». Снова пожал плечами Игорек. А какое это теперь имеет значение? Да, ты прав. Теперь ее манда принадлежит ему. Артем пальцем указал на дно колодца и протянул Игорю пачку. Будешь? А, точно, извини, ты же у нас спортсмен. Да, у меня будут отличные тренировки в тюремном дворике. Игорек взял сигарету, подкурил ее от зажигалки в руке Артема, затянулся и прокашлялся. Ой, блять, какая же хуйня. Убивает, курит и матом ругается. Усмехнулся Артем. А вы у нас, Игорь Павлович, как оказалось, тот еще хулиган. Да не говорите, Артем Александрович. Улыбнулся Игорек и затянулся сигаретой. Знаешь, я вот думаю... Он не закончил фразу и замолчал. Слышны были лишь затяжки сигареты и редкий кашель. Долго думаешь, Игорь. Прервал затянувшуюся паузу Артем. Я думаю об этом. Игорек зажал сигарету между зубами, достал из кармана замызганных штанов небольшую шкатулку и открыл ее. Внутри оказалось обручальное кольцо. Спасибо, конечно, но я больше по девочкам. Улыбнулся Артем, кивая на кольцо. Я... В конце этих съемок я хотел и предложение сделать. Руки и сердце, знаешь, встать на одно колено, протянуть кольцо и... Игорек снова запнулся, покраснел и убрал шкатулку обратно в карман. Знаю, звучит глупо, особенно сейчас. Я, наверное, выкину его, чтоб глаза не мозолило и сердце не рвало на счастье. Тем более, в тюрьме все равно заберут. Да что ты все заладил, как попугай? В тюрьме, никто тебя не посадит, успокойся. Артем щелчком пальцев отправил свой окурок на дно колодца. Он тебя защитит, всех нас защитит. Откуда ты это знаешь? С горечью в голосе спросил Игорек. «Может быть, Маша была права, и ты просто словил белочку, поехал шифером, и теперь просто ждешь, когда приедут деревенские мужики и пристрелят нас обоих. И ты сможешь воссоединиться с этим своим. Кто он там?» «Древний бог», — улыбнулся Артем. «Во-первых, Игорь, я не сошел с ума. Скорее, наоборот. В данный момент я мыслю яснее и чуще, чем когда-либо за всю свою жизнь. Я вижу цели, не вижу препятствий. И, во-вторых, на помощь никто не приедет». «Но я же...» Опешил Игорек. «Я же нашел точку доступа, дозвонился». «Я не так выразился, извини. Мужики приедут, но ты им будешь совсем не рад». Артем плотоядно улыбнулся, вплотную приблизился к Игорьку и зашептал ему в самое ухо. «Просто задумайся, вот о чем. Деревня давно заброшена, но в райцентре прекрасно знают, как сюда доехать. Интересно, почему? Может быть, потому что местные мужики сами не прочь побаловать Бога своими подношениями?» От тихих и вкрадчивых слов Артема и Игорька по спине пробежал табун мурашек, который усилился, когда он услышал хорошо знакомый звук. Автомобиль, на котором уехала Маша, вернулся обратно через битую им калитку. Маша остановилась аккуратно против колосса. Из тачки вышли несколько крепких мужиков, с которыми съемочная группа познакомилась перед въездом в деревню. С заднего сиденья мужики выволокли брыкающуюся и матерящуюся Машу. «Здорово, хлопцы!» – усмехнулся один из мужиков, обладатель пышных гусарских усов. «Девочек заказывали?» Мужики громко заржали, их заливистый смех слился в один поток с истошными криками Маши, которая отчаянно извивалась в железной хватке одного из них. «Артемка, твоя баба, что ли?» Усатый мужик кивком указал на Машу. «Дикая она у тебя, конечно. Ревет, как олениха беременная, драться лезет и кусается». «Здорово, Михалыч». Артем за руку поздоровался с гусаром. «Да, совсем сучка от рук отбилась. Кусаться лезет? А вы все зубы-то выбейте, она только сосать и сможет». «Сосать — это по-нашему». Хохотнул Михалыч и со всей дури залепил Маше пару ударов. Сначала в живот, затем по лицу. Маша вскрикнула и, опустив безвольную голову, затихла. «Ну что, Артемка?» Усмехнулся в пышные усы Михалыч. «Все у нас по плану?» «Как договаривались». Артем указал на колодец. «Одну шлюху мы уже скинули, сейчас полетит вторая ласточка». «Лепота!» Улыбнулся Михалыч и легким кивком обратил внимание на Игорька. «А это кто? Из наших?» «Не знаю, он пока не определился». Артем с многозначительной улыбкой посмотрел на скукожившегося Игорька. «Сомневается что-то». «Нечего тут сомневаться, братья, делать надо». Михалыч воинственно стукнул себя кулаком в грудь. «Бог из колодца защитит и одарит благами всех, кто присягнет ему на верность. Да будет так!» «Да будет так!» Неожиданно проснулась Маша и снова начала орать, плюясь в мужиков с сгустками кровавой слюны и выбитыми зубами. «Бляди поганые! Твари вонючие! Импотенты!» Орала Маша с круглыми от страха глазами. Только бить бабу и можете, сраные трусы. Будь я мужиком. Держи, мужик. Хохотнул один из приспешников Михалыча, достал из штанов вялый член и сунул Маше в окровавленный рот под общий гомон и хохот. Через секунду он заорал благим матом. Маша основательно прокусила венскую колбаску своего мучителя. «Вот то ж блядина дикая!» Михалыч снова врезал Маше по животу и стремительно снял со своих штанов крепкий кожаный ремень с массивной металлической бляхой. «А ну-ка, хлопцы, раком блядину, раком стань!» Мужики сняли с извивающейся Маши штаны с трусами и силой нагнули лицом к самой земле, оголив перед Михалычем ее задницу и вагину. «Кусаться, блядина, вздумала!» Прорычал Михалыч, замахнулся ремнем и со свистом опустил его на Машины ягодицы. «Вот тебе, тварюка, получай! Я дурь-то твою блядскую выбью с тебя!» Свист, удар, свист, удар, снова удар. Маша истошно орала, пока металлическая бляшка ремня оставляла кровавые борозды на ее спине и ягодицах. «Вот, вот так оно и потребно быть». Запыхавшийся Михалыч смахнул со лба горячий липкий пот, отложил в сторону ремень и снял штаны с трусами. «Так, стоп. Дальше будет очень яркая сцена изнасилования. Ее я, конечно, сюда не включу, но если что, на канале в Телеграме вы можете прослушать полную версию». «Ну шо, хлопцы, кто следующий?» «Хватит», — внезапно заговорил Артем. «Вы так с ней всю ночь будете развлекаться, а у меня времени в обрез». «Ладно, Артемка, не ревнуй ты уже так сильно», — усмехнулся Михалыч. «Я же, ну так, по-дружески, так сказать, наставить бабу на путь истинный, показать, где ее место». «Показал, молодец», — мрачно отчеканил Артем. «Теперь давай сюда нож и закончим с ней». «А твой это, товарищ, он поучаствовать не хочет?» — спросил Михалыч, кивая на Игорька. «А то ведь если он не из наших, мы его быстро». «Из наших он, из наших. Стеснительный просто. Но когда надо, берет и делает». Артем холодно посмотрел на своего товарища. «Так ведь, Игорек?» Артем протянул Игорьку небольшой нож с извилистым лезвием. Игорек дрожащими руками взялся за прорезиненную ручку и посмотрел на Артема глазами, полными мольбы о пощаде. «Ну, давай, Игорь, заверши начатое». Артем легонько подтолкнул товарища к Маше. «Не разочаровывай публику». Игорек поджал дрожащие губы и замотал головой. «Я не могу. Я не могу». Плаксивым голосом прошептал он. «Игорь, ну что за театр одного актера? Ты ведь сам сказал, ты убийца, преступник!» Всплеснул руками Артем. «Раз начал, какая же теперь разница? Трупом больше, трупом меньше!» «Пожалуйста, не нужно!» Игорек заплакал. Крупные слезы покатились по перепачканным в крови и грязи щекам. «Я вас умоляю!» «Игорь, ты жить хочешь?» Прямо спросил его Артем. «Колодцу нужна вторая жертва. Михалычу с мужиками пофиг, кто из вас, ты или Маша, полетит на дно. Но мне нет. Я привязался к тебе, Игорь. Честно говоря, в начале этой поездки мне очень-очень хотелось расквасить тебе хлебало и оставить помирать в этой сраной деревне. Но ты оказался неплохим парнем. В тебе есть стержень, есть характер. Ты боец, Игорь, просто сам этого не понимаешь. Ну так возьми и борись за свою жизнь. А иначе, ну, сам понимаешь». Игорек снова зарыдал. На этот раз громко, со всхлипываниями и пусканием сопливых пузырей из носа. Михалыч с мужиками неодобрительно покачали головами и медленно двинулись вперед к парню. Артем быстрым жестом остановил их. «Игорь, последний шанс», — сказал Артем, подошел к Игорьку, вплотную положил ему руку на плечо и внезапно улыбнулся. «Сделай это, брат, ради меня». Все еще хныкая, Игорек зажмурился, стиснул рукой нож с такой силой, что костяшки пальцев побелели, и простоял так с минуту или больше. Когда он снова открыл глаза, его взгляд стал таким же отрешенным и пустым, как и во время убийства Алины. Игорек медленно подошел к Маше, которую все еще держали двое мужиков. «Игорь, родной, милый, тебе не нужно их слушать, не нужно этого делать!» Скороговоркой запричитала Маша, улыбнулась ему полным крови ртом без половины зубов. «Прирежь этих гондонов, Игорь, убей их и дай мне нож. Я сама нашинкую усатую свинью, а потом мы вместе подумаем, что делать с Артемом. Обещаю, он будет умирать медленно». «Закрой рот, Шаболда», — почти ласково сказал Артем. «Или я передумаю и позволю Михалычу пустить тебя по кругу». «Я сама тебя, падаль, по кругу пущу», — прорычала Маша. Убей его, Игорь! Вонзи ему нож прямо в блядский кадык! Давай же!» «Игорь, она жалкая, эгоистичная тварь!» – прошептал Артем на ухо Игорьку. «Она бросила тебя, бросила нас. Она никого не любит и ничем в этой жизни не дорожит, кроме собственной жопы. У нее нет веры в Бога, Игорь, в отличие от нас, всех нас». Артем указал в сторону Михалыча и мужиков. «Мы – семья, Игорь, и мы заботимся друг о друге. А он заботится о нас всех. Ты должен довериться ему так же, как доверяешь мне». Игорек внимательно посмотрел на Машу. В его глазах не было ничего, кроме единой искорки сострадания или сочувствия. «Ты его слушаешь? Слушаешь этого пидораса, да?» Зашипела Маша, пуская пузыри кровавых соплей из разбитого носа. «Правильно я тогда поступила, когда уехала от вас, падла. Жаль, что духу не хватило угандошить вас обоих еще там, в хате. Сволочи, пидоры сраные, импотенты, воню!» Артем скомкал Маше на трусы и засунул ей в рот. Теперь она могла только угрожающе мычать и гневно хмурить брови. «Давай, Игорь, это просто». Артем положил руку ему на плечо. «Ты ведь уже делал это, брат». Игорь поджал губы. Занес нож над головой протестующе мычащей Маше и, резко поменяв руку, вонзил искривленное лезвие Артему в грудь. «Не брат ты мне, убийца сраный», – прошептал Игорек, вытащил лезвие и стремительно вонзил его вновь. А затем снова и снова и снова. Михалыч с мужиками с немыми выражениями на лицах наблюдали за тем, как Артем, хрипя и пуская изо рта кровавые пузыри, медленно опадает на землю. Игорек, склонившись над ним, нанес еще несколько быстрых резких ударов, вырезав Артему горло и вспоров живот. Последним выпадом он вонзил лезвие в глазницу жертвы и с чавканием вытащил его, оставив на месте левого глаза Артема мешанину из крови и белесой слизи. Поднявшись на ноги, Игорек, весь перепачканный в чужой крови и дерьме, призывно посмотрел на Михалыча и мужиков. «В колодец его!» – надменным голосом приказал парень. «Живо!» Мужики с обалдевшими лицами попеременно переводили взгляды то на Игорька, то на Михалыча, толком не понимая, кто теперь здесь главный. «Ну шо вылупились, как бараны на новый трактор?» Наконец не выдержал Михалыч. «Если Хлобис сказал, что в колодец, значит, туда идти его». Быстро смекнув, в какую сторону сменилась власть, мужики подхватили бездыханное тело Артема и потащили к колодцу. Игорек подошел ко все еще лежащей на земле Маше, оттопырившей окровавленный голый зад. Он молча присел перед ней на одно колено и вытащил изо рта кляп. «Игорь! Игорюша, ты такой красавчик! Я всегда знала, что ты самый лучший! Ни разу в тебе не сомневалась!» Быстро заговорила Маша, при каждом слове отхаркивая изо рта сгустки крови. «Как ты завалил этого пидора вонючего! Ух, бля, я аж потекла вся! А может, ты еще усатый чмок грохнешь, а, Игорек? Я буду тебе очень-очень благодарна, Игорёша!» Игорек достал из кармана штанов маленькую коробку, вытащил оттуда кольцо и протянул его Маше. «Выходи за меня!» С каменным лицом сказал он. «Нихуя? То есть я согласна?» Почти что крикнула радостная Маша. «Ну и дура!» Буркнул под нос Игорек, одним быстрым движением проводя лезвием ножа по Машиному горлу. «Молодой, нахер, блядь, завалил?» Окликнул его Михалыч. «Хорошая была пизда, рабочая». «Третий не лишний». Махнул рукой Игорек в сторону колодца. На дно ее, к остальным. Маша с круглыми от предсмертной агонии глазами еще захлебывалась в крови, когда ее тело на пару с Артемом перекинули через каменный парапет колодца и отпустили навстречу с древним богом. «И что теперь, молодой?» – спросил Михалыч у Игорька. «Тебя, кстати, как звать?» «Игорь». «Игорек, ну так а что теперь?» – снова вопросил Михалыч. «Мы так много ему еще никогда не давали. Это же хорошо, да?» «Хорошо». Игорек задумчиво посмотрел вглубь колодца. Он отчаянно жаждал увидеть то же лицо, что увидел Артем, узреть лик древнего бога и несметные дары, что он может предложить в обмен на чужие жизни. Но бог не явил ему себя. Вместо этого он даровал Игорьку потерянные воспоминания. Перед глазами парня цветастым калейдоскопом пронеслось все, что он сделал с Алиной, вплоть до мельчайших подробностей. Вот Игорек проводит лезвием ножа по ее лицу, грязно ухмыляется и грубо запускает другую руку ей в трусы. Алина отпихивает его, орет благим матом. Игорек бьет ее наотмашь. Алина падает на пол, а он наваливается на нее сверху. Нож у горла, лезвие входит вплоть легко, как будто всегда было предназначено для этого. Запах и металлический вкус крови во рту опьяняет. У Игорька кажется эрекция. Он улыбается. Это доставляет ему удовольствие. Он так долго ждал этого момента, так долго желал сорвать с себя маску добродетели, сострадания и сочувствия. И вот момент настал. Видение прошло так же стремительно, как и началось. Игорек достал из кармана обручальное кольцо, задумчиво потеребил его пальцами, а затем бросил внутрь колодца с той же легкостью, с какой Артем отщелкивал сигаретные бычки. Алина была его недостойна, да и Маша тоже. Никто из них не понимал его. Но теперь появился тот, кто поймет и примет Игорька таким, какой он есть, без лжи и притворства. «В нем ведь должна быть вода». Игорек повернулся к заскучавшему Михалычу. «В колодце, но ее нет. Где вся вода?» «Да хуй его знает. Мы в нем воды отродясь не видали. Говорят, все началось с девки той. Как она его кормить начала, так вода и пропала». «Если воды больше нет, значит, он все еще голоден». Игорек повернулся к Михалычу. «Нужно больше подношений. Намного больше». «Тьфу! А где я тебе столько людей возьму?» Удивился Михалыч. «Да еще обязательно молодых да крепких. Старичок всяко он не переваривает. Опять же с того случая, а?» «У меня есть идея, как можно поднять популярность этого места». Улыбнулся Игорек. «Сходи в хату и принеси камеру». «Камеру? Нахера?» Не понял Михалыч. «Порнуху снимать будем? Так ты всех девок уже грохнул». «Неси чмо, усатая, не беси меня!» Прикрикнул на него Игорек, и Михалыч кабанчиком метнулся в дом за камерой. «А что с ней делать-то?» Михалыч недоуменно повертел камеру в руках. «Куда пальцы сувать?» «В жопу себе!» Цокнул языком Игорек. «Аккуратно нажимаешь кнопку «Рек». Большая такая, красная. Аккуратно, твою мать! Сломаешь мою камеру, я твой хребет сломаю, усек?» «Слышь, не наседай, Игорек, я ж первый раз порнуху снимаю». Обиженно ответил Михалыч. «Так, нажал. Что теперь?» «Наводишь объектив на меня. Большое такое зеркало спереди. Пальцами его не лапай, животное. Вот так, держи и не дергайся». Игорек встал перед камерой, лучезарно улыбнулся и показал палец на колодец за своей спиной. «Всем привет, меня зовут Игорь Меркурбанов, и недавно мы с моими друзьями обнаружили это потрясающее место. Согласно легендам, этот старинный колодец способен исполнять самые сокровенные желания. От вас нужно всего лишь принести ему совсем небольшое пожертвование».